Глава 8. Правила вежливого обращения с персоналом приюта. Ситуация, что называется, дерьмовая. Ну, или не дерьмовая. Другие эпитеты в голову не лезут. Хотя в голове все прояснялось довольно быстро, позволяя по достоинству оценить масштаб той жопы, в которой я оказался. Привязан я кожаными ремнями и довольно крепко. Вид Дразга и Гори не допускают даже и намека на то, что все это веселый розыгрыш. «Ты посмертно выучишь, как стоит обращаться с персоналом нашего приюта», — прошипел упырь мне в лицо. «Может, лбом его в нос боднуть? Вроде дотянусь. Но какой смысл? Ну, разозлю его. Может, быстрее убьет?» «Ну нет, одним сломанным носом он не отделается». Глядя в глаза вампира, я сделал вид, что не слышу, что он говорит. «А? Я не слышу!» — громко крикнул я. «Говори громче! Где я вообще?» Вампир только усмехнулся. «А ты забавный!» — прошипел он, приблизив лицо. «Похоже, на ушко хочет мне что-то шепнуть. Ну что ж, давай!» Я отодвинул голову как можно дальше, уперевшись затылком в подголовник. Однако вампир вознамерился во что бы то ни стало дотянуться до моего уха. Видимо, решил, что я из-за брезгливости отодвигаюсь. Приблизив почти вплотную свое лицо с плотоядной улыбкой, он снова попытался наклониться над моим ухом. И в этот момент я, ловко извернувшись, хваткой бультерьера вцепился в его шею зубами. Как показала практика, вампиров это бесит куда больше. Тобиас Сангис заревел, как пароходный гудок. Я не сразу понял, что произошло. Упырь от неожиданности и боли ударил по моему креслу, вследствие чего я оказался вместе с этим самым креслом в воздухе. Ну и с куском вампирской плоти в зубах. Вот вопросец. У меня полный рот вампирьей крови. Стану ли я теперь упырем-полуэльфом? Кресло со мной на борту с треском влетело в стену. Да уж, посадка оказалась очень жесткой. Кресло просто разлетелось на куски, оставив лишь подлокотники висеть на моих руках. Ну и на ногах что-то болталось, мешая мне встать. Я запоздало почувствовал боль в области виска, будто от ожога. Так бывает при рассечениях. В подтверждение этого по моей щеке побежала горячая струйка. Я обнаружил, что до сих пор сжимаю в зубах кусок шеи вампира. От осознания этого меня едва не вырвало. Как только я разжал челюсти, вампирская кровь залилась мне в глотку. Черт, вот бы он кровью истек. Кое-как я ощупал пояс. Ни шомпола, ни молотка, ни клеевого пистолета я там не обнаружил. Ну, глупо было бы надеяться. Вампиры вроде боятся огня. Вот и если он кровью не истечет, попробую его подпалить. Надо только выбраться из этих обломков. В следующий миг я застыл на месте, встретившись глазами со злобно улыбающимся вампиром. Он ладонью закрывал шею, однако сквозь его пальцы толчками била темная кровь. «Что же ты мне реквизит портишь?» — пробулькал он, глядя на меня горящими азартом глазами. «С твоего позволения я новое кресло обобью твоей кожей. Обещаю назвать его Эльфин». Он стоял с разорванной шеей и спокойно рассказывал мне об этом. «Чувствую, у меня не так много шансов выжить. Вернее, их вообще нет». «Босс, босс, вы как?» К вампиру подбежал Эрк. Я вроде видел его раньше. Похоже, это был охранник. «Вот черт, шансы-то все уменьшаются и уменьшаются. Куда дальше-то?» В помещении, кроме упыря, находилось еще трое эрков. И все они ждали указаний с ужасом и раболепием, глядя на упыря. «Ну, сейчас я тебя рвать на части буду», — с улыбкой полной радости произнес вампир и, пританцовывая, направился ко мне. «Ну что ж, похоже, мне предстоит здесь умереть. Вот только я предпочитаю сам выбрать свою смерть, пускай даже она будет мучительной». «Прости, Эльфин», — шепнул я, активировав очко присутствия. «Что значит «прости»?» — внутри меня воскликнул полуэльф. «Кстати, стоит отдать ему должное. Он ведь без всяких сомнений вцепился в горло вампиру, да и драться он готов. Вот только...» Он не готов умирать в огне. А я понимаю, что здесь не до драки. Здесь нужно продать свою жизнь так дорого, как только возможно. Я выставил вперед левую руку с оттопыренным средним пальцем, затем подставил правую ладонь и одновременно активировал огонек и струю черной смолы. «Вампир этот! Дерьма кусок! Вот как можно так быстро реагировать?» Я лишь благодаря своей ускоренной реакции различил всю гамму чувств на окровавленном лице. Сначала смятение, потом удивление, а следом его лицо и вовсе скрылось за куполом из кожистых крыльев, которые тут же охватило пламенем. Вампир взревел от боли и ярости. По крайней мере, я надеюсь, что ему сейчас очень больно, потому что из-за количества резко израсходованной на струю маны у меня на миг потемнело в глазах. Вампир развернул охваченные пламенем крылья, разбрызгивая в разные стороны горящую смолу и куски собственной плоти. Я даже засмотрелся, настолько эффектно это было. Эльфин, наблюдающий за всем, и вовсе дар речи потерял. Правда, в следующее мгновение я уже летел в сторону, выводя свои рефлексы на новый уровень. Вампир уже несся на меня, ревя как тромбон. Ему вторили другие голоса, часть из которых кричала от ужаса, в то время как другая часть вопила от боли, на остальных попали горящие брызги. Вампир врезался в стену, однако он был далеко не медлительным, и уже в следующий миг, извернувшись, попытался схватить меня за ногу. Несмотря на мои ожидания, пламя не охватило всю комнату. Мне почему-то думалось, что вокруг полно дерева, однако оказалось, что деревянными были только кресла, на которых сидел я и Гори с Борисом. Я снова отпрыгнул в сторону, лишь чудом увернувшись от мощных когтей вампира, что высекли искру из каменного пола. С каждой секундой, все больше впадая в ярость и тупее от боли, вампир спешил меня схватить, но, очевидно, это ему не шло на руку. Ему бы подождать, пока я не упрусь куда-нибудь. Ну или самому избавиться, в чем он там запутался. А, ну да, в собственных обгоревших крыльях. Эх, мне бы хоть какое-то оружие. Так, любимое оружие — молоток. Я выставил руку вверх и призвал свой любимый молоток. В тусклом свете мелькнула серебристая искорка, и в мою ладонь влетело мое верное орудие по отделке врагов. Ого! Меня вдруг осенила одна мысль, которая на много очков вперед поднимала значимость последнего улучшения пассивки. Она толкнула меня на эту мысль чей-то стон. Явно эркский. И раздался он после характерного удара, который радует меня всякий раз, когда мой молоток встречается с очередной эркской башкой. Приняв хоть сколько-то удобное положение, я запустил молотком вампира, который смог таки выпутаться из ошметков собственных крыльев. Бррр, это ведь, наверное, жутко больно. Ну да ладно. Отбросить жалость к врагам. Тем более, что этот упырь увернулся. Да только мне было без разницы. Как только перекошенная рожа вампира приняла прежнее положение, я снова призвал свое орудие. С глухим треском молоток врезался в затылок вампира, повалив того на четвереньки, и вернулся в мою руку. «Черт, да это же молоток-бумеранг!» «Или более того, я полуэльфийский бог Тор с молотом!» «Осталось только научиться молниями всех хреначить!» Однако мое ликование продлилось недолго. Сангис, видимо, взял себя в руки и с неимоверной скоростью рванулся вперед. «Я не успел ничего понять». Просто обнаружил себя с разведенными в разные стороны руками и вампирской рожей, зависшей прямо перед моим лицом. Молоток так и был зажат в ладони, вот только толку от него теперь не было. Тобиас Сангис уже совсем не был похож на человека, скорее на какого-то демона из ада. Одежда местами прогорела и разорвалась, открывая участки белой кожи, покрытой клочковатой сальной шерстью. Кожа его лица плотно обтянула череп, демонстрируя острые кости на скулах, покрытые какими-то наростами, похожими на шипы. Челюсть вовсе стала походить на волчью или даже крокодилью, сильно выдвинувшись вперед. Зубы были настолько здоровыми, что просто не могли сомкнуться. В общем, что я хотел сказать этим долгим и подробным описанием? Хана мне! Я теперь даже не знаю, что предпринять. У меня просто не осталось больше средств. Истинным зрением только на него пялиться могу. «Ты будешь моей любимой игрушкой!» — прошипел он. Я ради тебя на год здесь закроюсь. Буду пить тебя долго. Буду есть по кусочкам. Акрам ведь говорил, что вампирам не интересно мясо. Сангис обнюхивал меня, прижимая к стене. Главное, чтобы облизывать не начал. А то я этого не терплю. Пускай уж лучше жрет заживо. Как назло, он вытянул трясущийся язык и принялся слизывать мою кровь, что натекла из рассеченной брови. «Черт, ну неужели все?» Отвернув голову, я окинул комнату глазами. «Может, замечу что-то?» «Ну, хоть что-то». На меня и вампира смотрят сидящие в центре комнаты Боря и Гори. «Пацанам тоже кранты. Жаль их». Вдоль стен жмутся эрки-охранники. «Вот их не жаль. Но что с ними сделается?» Вампир, похоже, был в экстазе, как закодированный 10 лет алкоголик, который, наконец, дорвался до водки. Казалось, он забыл обо всем на свете, трясясь от возбуждения. Я чувствовал безумие, исходившее от него. Он из последних сил держался, чтобы не сорваться и не порвать мне горло. «Ну, хоть что-нибудь!» Я только сейчас заметил, что Эльфин уже несколько секунд что-то кричит. Как-то не до него было. Да и сейчас, если честно, тоже не до него, с его истериками. «Да что же он никак не заткнется?» «Что?» «Берсерк, мать вашу, за задницу!» — вопил полуэльф. «Господин Макс, чего вы ждете? Берсерка включайте, в ухо вас дери!» Я даже не знаю, что меня больше всего шокировало, ругающийся Эльфин или то, насколько он прав. Я включил меню и принялся искать новый системный навык, который, как назло, был куда-то запрятан. Ага, вот же он. Ну что ж, надеюсь, смогу упыря потрепать.